Глава первая. Рождение котят. В небольшом уютном доме на одной из живописных окраин Лондона в молодой дружной семье жила кошка. Юная, веселая и беззаботная. У нее был необычный лилово-серый окрас шерстки и ярко-оранжевые глаза. Когда кошка была еще котенком, она много резвилась и играла. Хозяева очень любили свою питомицу и не могли на нее нарадоваться. Став взрослой, она превратилась в элегантную красавицу, и тогда ее решили познакомить с красавцем-котом. Ее новый друг был хорошо воспитан и происходил из знатного кошачьего рода. Он очень любил охоту и часто с гордым видом приносил своим хозяевам трофеи — мышек или птичек. Темно-серого, почти графитового окраса, он был крупным и важным котом. Правда, немного зазнавался. Спустя некоторое время у них родилось четверо котят. Маленькие серые комочки с закрытыми глазками и остренькими хвостиками ползали и пищали, и в поисках маминого молока смешно тыкались друг в друга мордочками. Неопытная мама-кошка поначалу немного растерялась, поэтому ее взволнованная хозяйка Лена взяла отпуск, чтобы ухаживать за малышами. Папа-кот очень гордился своим потомством и баловал маму-кошку трофеями. Котята росли не по дням, а по часам. У них открылись глазки. Сначала они были темно-синими, как у всех новорожденных котят, а потом стали ярко-оранжевыми. Несмотря на то, что все котята были серенькими, окрас их шерстки отличался оттенками. И, конечно, у каждого котенка был свой неповторимый характер. Порша старалась во всем быть первой. Она даже родилась первой. Еще в машине, в старом Порше, когда ее маму везли к ветеринару. Хозяева, недолго думая, так ее и назвали — Порша. Второй котенок был немного неповоротливым, совсем как медвежонок. Его назвали Тедди, в честь знаменитого игрушечного медведя. Он был светло-сереньким, с густой пушистой шерсткой. Из-за своей пушистости Тедди казался толстячком. На руки шел неохотно, но характер у него был спокойный и покладистый. Третий котенок, темно-серенькая и шустрая девочка Молли, в их пушистой компании была заводилой и умела постоять за себя. А четвертого котенка назвали Альфред по первой букве греческого алфавита «Альфа». Он был самым темным, самым крупным из котят, всегда хорошо ел и больше всех был похож на своего папу, как внешне, так и по характеру. Четвероногая компания любила резвиться и баловаться, как все дети. Утро начиналось с того, что 16 шустрых лапок неслись из одного конца квартиры в другой, гоняясь за солнечными зайчиками. У котят был прекрасный аппетит. Ели они все вместе, сначала молоко мамы-кошки, а потом кошачий корм. У каждого котенка была своя мисочка и свои предпочтения в еде. А вот пить маленькие баловники любили не из мисочек, а из-под крана. Они могли подолгу сидеть в раковине, играя со струйкой воды. Вы наверняка знаете, что котят можно разлучать с мамой только когда они подрастут и окрепнут, в возрасте 3 месяцев и старше. Незадолго до того, как нашим котятам исполнилось 3 месяца, мама-кошка собрала их вместе, чтобы сообщить важную новость. «Мои дорогие дети, скоро вы покинете этот дом», — грустно сказала она. Котята баловались и мягко толкали друг друга лапками. А Порша, играя, даже умудрилась укусить за кончик хвоста Тедди, отчего тот подпрыгнул на месте. Но, услышав мамины слова, они замерли и удивленно посмотрели на нее. «Почему? Ты нас больше не любишь?» — испуганно промяукала Порша. «Мама, это потому, что мы плохо себя ведем и много шумим?» — спросил Тедди, забывший на секунду про свой укушенный хвост. «Мамочка! «Мы больше так не будем!» Протяжно промяукала Молли, которая больше всех была привязана к маме. «Пожалуйста, не отдавай нас никому!» В ее глазках появились маленькие бусинки слез. «Вовсе нет. Я вас очень люблю», — ответила с нежностью мама-кошка. «Но вы уже подросли, а когда котята вырастают, они отправляются в новый дом, к новым хозяевам. Ведь помните, малыши, что главное дело домашних кошек — приносить радость и счастье своим любящим людям». Котята стояли, раскрыв от изумления свои маленькие ротики. Но потихоньку начали понимать, что их мама имеет в виду. «Вы уже многое умеете», — мягко продолжила кошка. «Научились правильно есть, знаете, как ходить, неслышно ступая лапками, приучены к туалету, можете разбудить человека, чтобы он не проспал на работу или учебу, знаете, что нельзя царапать мебель и другие домашние предметы, не предназначенные для ваших коготков. Вы уже почти взрослые, но учиться новому вы будете всю жизнь, и я верю, что для вас найдутся добрые и хорошие хозяева». Котята повесили носы. Им было грустно. Тедди волновался и медленно полизывал свой укушенный хвостик. «А ну-ка, идите все ко мне», — ласково сказала мама-кошка, и малыши, повеселев, столпились возле нее. Чтобы утешить котят, она лизнула одному ушко, второй — макушку, третьему — лапку, четвертый — хвостик. Потом кошка легла на бок, и все четверо устроились рядышком под ее теплым пушистым животом, как в старые добрые времена, когда они были совсем маленькими. Котята вскоре тихо посапывали. Только кошка никак не могла заснуть. Она думала о будущем расставании. «Я не ожидала, что это будет так тяжело», — размышляла она. «Хотя мама рассказывала мне об этом. Да и я сама хорошо помню, как покинула дом детства. Ну ничего, мы обязательно подберем вам самых лучших хозяев». Словно продолжая разговор с котятами, пообещала мама-кошка и с этой мыслью заснула. Тем временем хозяйка дома тоже размышляла о том, как пристроить серых сорванцов в хорошие руки. Когда на очередном осмотре ветеринар подтвердил, что котята полностью здоровы и готовы отправиться в новые семьи, Лена разместила объявление с фотографиями маленьких озорников в местной газете и интернете. А через несколько дней котята подслушали разговор хозяев о том, что скоро придут гости знакомиться с Поршей и Тедди. В воскресенье зазвонил телефон. «Добрый день! Мы хотели бы взять у вас одного котенка», — донесся из трубки приятный женский голос. «Здравствуйте. Да, у нас есть 4 замечательных малыша, которых мы хотим отдать в хорошие руки. 2 мальчика и 2 девочки. Вас кто интересует?» — ответила Лена. «Если честно, мы с мужем даже не думали об этом. Наверное, возьмем того, кто нам больше понравится. Когда можно будет познакомиться с котятами? Если вам удобно, приходите в среду вечером». «Хотелось бы увидеть их раньше», — искренне рассмеялась незнакомка. «Но, думаю, можно и в среду». «Тогда договорились. Ждем вас в среду около 7 вечера». Молодая хозяйка, назначая первую встречу, очень волновалась. Она уже привыкла заботиться о маленьких озорниках, наполнявших ее дом теплом и уютом. Ожидая перемен, испытывали смятение и кошка с котятами. Глаза кошки заметно погрустнели, и она еще чаще стала ласкать своих малышей, наблюдая за их играми. В среду на пороге дома появилась молодая пара. Мама-кошка выстроила своих малышей в ряд, но котята все равно ерзали и периодически почесывали лапкой за ухом. Чтобы придать им опрятный вид, мама всем четверым пригладила языком растопырившуюся шерстку. У мальчиков на шейках были шелковые банты, у Тедди голубой, а у Альфреда синий. Сначала они пытались их снять, а потом попросту забыли о своих украшениях. Кошечкам повязали розовые и красные банты. Им, как истинным леди, банты понравились, и они еще долго прихорашивались у зеркала. Мама-кошка с любовью смотрела на свое потомство. «Такие маленькие, и скоро они разъедутся по новым домам», — думала она. «Добрый день! Мы пришли посмотреть на котят и выбрать одного из них. Я Клея, а это мой муж Джон». «Добрый день. Заходите, пожалуйста», — Хозяйка пригласила гостей в дом. В прихожей напряжение спало, и все облегченно улыбнулись. Клея оказалась милой женщиной лет 30. Они с мужем недавно поженились и переехали в свой дом, где планировали жить с будущими детьми. Чтобы научиться вместе заботиться о ком-то, они решили для начала взять котенка. Да и вообще посчитали, что с животным в доме будет уютнее. «Ой, какие они хорошенькие!» — с нежностью сказала Клея, взглянув на маленьких любознательных малышей. «Джон, а давай заберем всех?» Она с наигранной надеждой посмотрела на мужа, и все рассмеялись. «Я просто не представляю, как с ними можно расстаться». Посовещавшись, гости выбрали Тедди. Тогда Молли начала играть лапкой с развязавшимся шнурком на ботинке Джона, а Тедди подошел и с интересом обнюхал туфли Клея. Он, правда, сначала немножко задрожал, но, учуяв пряный запах печенья с корицей, успокоился и даже проникся к девушке доверием. Как маленький джентльмен, он первым подошел к Клея, когда она присела, чтобы его погладить, и, осторожно обнюхав ее руку, потерся об нее ушком. «Я ему понравилась!» — засветилась от счастья Клея. Затем подошла мама-кошка, обнюхала обувь и сумки гостей и осталась довольна запахом их дома. Ну вот, знакомство состоялось. А теперь добро пожаловать к столу. Будем пить чай. «Я расскажу вам, как подготовиться к переезду Тедди в ваш дом», — сказала хозяйка. Котята тем временем успокоились и начали играть в свои обычные игры. Они резвились и гоняли мячик, растеряв все бантики. Но это их нисколечко не огорчило. Хозяйке новые знакомые тоже понравились. Уже вечером, когда все разошлись, она сказала мужу. «Хорошо, если хозяева других наших котят будут такими же добрыми и ответственными, как Клея и Джон». С хозяевами всем котятам и правда повезло.